теперь все. Можно встать с колен, и теперь, наверное, нужен ей маленький гробик. А внизу в подклете хлопают двери, и Кирилл, с трудом разлепивший набрякшие обмороженные веки, сбивая сосульки снега с ресниц и бороды, говорит жене: «Еще троих подобрали, и те чуть живы, прими, мать». Поздняя ночь. Все так же колотится в двери и воет вьюга. «Вьюга — это к добру. Татары авось не сунутся», — толкуют ратники, сменяя издрогших товарищей. Передают из рук в руки ледяное железо, крепко охлопывают себя рукавицами. Не глядячи на полузанесенный снегом труп, давеча один дополз до ограды, да тут и умер, разумея тех, кто внизу бормочут: «Беда!» А боярчата, измученные до нельзя, все еще не спят. Только Петюня уснул, посапывая. Стефан, он сейчас чувствует себя маленьким-маленьким, так ничего и не понявшим в жизни, сидит на постели, обняв Варфоломея, и шепчется с ним: «Откуда ты слышал про свет фаворский?» «От тебя», — тоже шепотом отвечает Варфоломей. «Ты, ланись, много баял о том. Не со мной, с батюшкой. А расскажи и мне тоже», — просит он. «Вот пойдешь скоро в училище, там узнаешь все до тонкости», — задумчиво отвечает Стефан. «Далеко-далеко, на юге, где Царьград и дальше еще, там гора Афон. И в горе живут монахи и молятся. И они видят свет, который исходил от Христа на горе Фавор, фаворский свет. И у них, у самих, у тех, кто самый праведный, от лица свет исходит, сияние. Как на иконах? Как на иконах, только еще ярче, словно солнце. Степ, а для чего им фаворский свет? Они так совокупляют в себе Дух Божий, божескую силу собирают в себе, чтобы потом людям ее передать, понимаешь? Из пламени возникает мир и вновь расплавляется в огне. Зрел ты пламя? Оно жжет. Но вот угас костер, и нет его. Огонь зримо являет нам связь миров, духовного, горнего и земного, того, который вокруг нас. Огонь также и символ животворящей силы божества, потому и едины суть — Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, исходящий наны в виде света, не простого света солнечного, а того божественного, что явил Христос ученикам своим на горе Фавор. Варфоломей кивает. Неважно, понимает ли он до конца то, что говорит брат, или нет, но ему хорошо со Стефаном. И он верит теперь еще больше, что ныне хорошо и той упокоившейся девочке, которую завтра обещали похоронить и даже сделать ей маленький гробик. Беспокойно вздергиваясь и постановая, дремлет мать. Легла, не раздеваясь, не разбирая постели, на час малый, да так и уснула, уходившись в усмерть. Кирилл не велел ее будить. Сам спустился в подклет сменить жену в бессонной ее стороже. Глава 16. Варфоломей начал учиться грамоте 7 лет, сказано в первой его биографии, в первом житии. Простой расчет показывает, что это должно было произойти в 1329 году, ежели считать от Ахмыловой рати. Но уже за год един после Федорчукова и Туралыкова нашествия, то есть через зиму после погрома Твери, московский великий князь Иван Данилович, выдав дочь за юного князя Константина, наложил властную руку на Ростов, что окончательно сокрушило хозяйство боярина Кирилла и заставило его, в конце концов, как и многих, бежать из Ростова в поисках новых земель и ослабы от поборов и даней.